Страдания святого мученика Рождена. Память, 3-16 августа. Мученик Рожден, перс, поклонник зороастровой религии, происходил из знатной семьи. Он был наследником персидской принцессы Балиндухты, дочери персидского царя Армизды, вышедшей замуж за благочестивого грузинского царя Вахтанга Великого. 446-499. Вместе с ней Рожден переселился в Грузию. Из уважения к его высокому происхождению царь осыпал воспитанника жены милостями и сделал своим советником. Простого и добродушного иноземца вскоре полюбили все придворные и народ. Когда он узнал христианство и принял крещение, то стал часто беседовать с архиепископом Михаилом и посещать храмы. Сердце святого загорелось невыразимой любовью ко Христу. Он старался постичь премудрость Божию, много беседовал с пастырями церкви и с жадностью слушал рассказы и поучения о подвигах христианских мучеников. Желание соединиться со Христом неодолимо влекло его принять страдания за Спасителя. Кровопролитная война между Персией и Грецией отразилась и на православной Грузии. Новый персидский царь Фирус потребовал от Грузии расторгнуть союз с единоверной Грецией. Получив отказ, он двинул войска против Грузии, и началась жестокая война. По словам летописца, женщины были предаваемы бесстыдному поруганию, а мужчины – страшным пыткам и мучениям. Несмотря на это, христиане оставались твердыми в вере и, надеясь на помощь Божию, давали отпор врагам. В это время святой Рожден принял начальство над войском в столице и близлежащих крепостях. 4 месяца он вел упорную борьбу с врагами христианства и отгонял их от столицы. Персы решили отомстить, захватив ревностного предводителя живым. Однажды во время вылазки грузинского отряда из крепости Армаза святой Рожден был вероломно предан тем, кто завидовал его высокому положению. Пленника немедленно доставили прямо к царю Фирузу. Уведомленный обо всем, царь спросил святого Рождена о его происхождении и причине отступления от прежней веры и народа. Мученик отвечал на это: «Действительно так, царь, что я некогда оставил свое отечество и его богов, которые служат человеку и созданы для украшения вселенной. Но я теперь служу единому истинному и живому Богу, который сотворил небо и землю и все сущее, который один имеет бессмертие и пребывает во свете неприступном, которого никто никогда не видел и не увидит. Это единый истинный Бог, которого познал я в 3 лицах и во едином существе. Но одно из лиц Святой Троицы, Слово и Сын Отца, в конце веков для спасения нашего снизошло на землю, воплотилось от Святой Девы Марии, жило на земле, страдало, было пригвождено ко кресту, умерло, в 3-й день по смерти воскресло, а в 40-й вознеслось на небо и сидит одесную Отца. В конце мира этот же Сын Божий Иисус Христос опять придет на землю со славою, чтобы судить живых и мертвых, и тогда праведные просветятся подобно солнцу, нечестивые же и непослушные ему примут вечное мучение вместе с дьяволом». Зная мужество святого, царь Фирус решил заставить его поклониться солнцу и огню не пытками, а льстивыми обещаниями. «Да будет тебе известно, царь, — ответил мученик, — что я не отвергнусь Господа моего, Иисуса Христа, который создал меня. Я не поклонюсь богам твоим. Обещанные мне сокровища и слава да будут с тобою. Мне они не нужны и не потребны, и я из-за них не оставлю Бога моего, который призвал меня к свету Сына Своего, и не променяю вечную обещанную нам Христом жизнь на жизнь временную и скоро приходящую. Поэтому, сколько ни обещай и не советуй мне, ты не вынудишь у меня отречения от Христа и Бога моего. Предлагаемые тобой сокровища и честь я отвергаю и не послушаю тебя более, чем Господа моего». Когда мученика схватили, чтобы начать пытки, он снова обратился к царю. «Ты говоришь, что предашь меня искушениям и думаешь, что пытки страшнее вечных мучений. Знай, что для меня Христос и смерть — приобретение. Огнепоклонники начали страшное истязание, а потом заточили мученика в тюрьму. Через некоторое время царь Ферус по совету некоторых грузинских предателей-вельмож отправил святого Рождена в Мцхет, где жила его семья. Царь спокойно отпустил его, зная, что мученик исполнит данное им слово вернуться к персам. Семья умоляла его пощадить себя и близких, но святой Рожден твердо отвечал: «Никто не отвратит меня от любви, как Господу моему Иисусу Христу». Он вернулся к персам, и царь Ферус отправил его к правителю Верхней Карталинии, проживавшему в местечке Цроме. Снова начались бессмысленные уговоры и жестокие пытки. Изувеченного мученика бросили в смрадную темницу. Ночью ему явился сам Спаситель и исцелил все раны. Пораженные персы тогда решили, что настало время исполнить приказ царя — распять мученика на кресте. «Радуйся, животворящее древо, которым умершвлен был древний змей, и к которому пригождены были и мои грехи!» — воскликнул мученик, увидев орудие смертной казни. «И я через тебя взойду ко Господу моему Иисусу Христу, который будет мне помощью и даст силу до конца испить приготовленную мне чашу. Ибо я свидетельствовал истину пред врагами его, и, подобно ему, буду пригвожден на тебе». Святого мученика раздели и пригвоздили ко кресту среди четырех преступников, распятых рядом. Желая увеличить его страдания, персы выпросили у правителя стрелков. Пронзенный ядовитыми стрелами, подобно мученику Севастьяну, святой Рожден скончался на кресте в 457 году. Вся земля под ним была омочена святой кровью. На небе явилось знамение, солнце скрылось, и началось долгое затмение. А ночью поднялась страшная буря, так что ничего нельзя было видеть даже рядом. Лишь тело мученика таинственно сияло небесным светом. От содеянного преступления стражи объял ужас, и они разбежались по палаткам. Христиане, скрывавшиеся неподалеку, тотчас же сняли мученика с креста и с честью погребли вблизи этого места, где он был распят. Место погребения святого долго оставалось неизвестным, пока мученик сам не повелел погребавшему его священнику открыть это Вахтангу Великому. С большим торжеством мощи мученика Рождена были перенесены в Никозийский храм близ города Цхинвали. Имя Рождена означает «светило веры». Первомученик церкви грузинской, своей кончиной, сопровождавшейся явлением Спасителя и небесными знамениями, дает твердое упование на всеобщее воскресение во втором пришествии Господа Иисуса Христа.